Глава 9. Дарина. Меня разбудило размеренное покачивание и ощущение движения. В голове сильно шумело, так сильно, что подташнивало и сводило желудок. Вскочило настолько резко, что от боли потемнело перед глазами. В ужасе, оглядываясь по сторонам, дернулась и поняла, что руки связаны. Затянуты так, что веревка впивается до костей. Паника обрушилась мгновенно, мешая дышать. Глаза лихорадочно осматривали помещение. Изо всех сил старалась понять, где я, но так и не смогла, потому что вокруг тьма непроглядная. Глаза должны к ней привыкнуть сначала, а их режет от боли в висках. Еще раз дернула руками и застонала от бессилия. А потом с ужасом услышала, как застонал еще кто-то. Надрывно, со всхлипом. И дышать стало нечем. По спине покатился пот градом. Тихо, тихо. Надо дышать. Считать и дышать. Это когда-то помогало. Иначе паника сведет с ума. Я больше всего боялась именно этих удушливых приступов безысходности. Просто дышать и думать. Вспоминать. Последнее, что я помню, это как зашла в примерочную. Вот здесь надо сосредоточиться. И именно здесь что-то произошло. Каждое свое движение вспоминать по секундам. Все, что может помочь понять. Я тогда сняла верхнюю одежду и повесила на вешалку. Потом сняла сапоги, начала расстегивать кофту, смотрела в зеркало. Боже, как болит голова. Теперь я слышала стоны отовсюду. Я здесь не одна. Нас как минимум человек 5. Женщин. Зеркало. В примерочной. Прямоугольное. Во весь рост. Кто-то отодвинул шторку. И я увидела лицо. Расплывчато очень. А потом меня схватили за шею. И что-то прижали ко рту. Что-то с резким запахом. Перед глазами... Сверкнула яркая вспышка, и от боли в висках я согнулась пополам. Значит, меня выкрали и куда-то везут. Не только меня, судя по звукам. Я снова дернула руками. Точно веревка, не цепь, но очень короткая, и руки связаны сзади. Глаза постепенно привыкли ко мраку, и теперь я выхватывала взглядом какие-то трубы, мешки, картонные коробки, похоже на склад. Но если я чувствую колебания, то мы движемся. Шума колес нет, сигналов машин тоже. Не самолет однозначно. Мы плывем. Да. Вот оно, это покачивание, монотонное. Паника снова начала подбираться к затылку. Меня похитили и куда-то везут. Вместе с такими же, как я. «Где? Черт бы всех побрал! Эй, где мы?» — крикнула в темноту и прислушалась. Мне не отвечали. Кто-то копошился и плакал неподалеку. А я снова дернула руками, понимая, что они привязаны к чему-то, скорее всего, к одной из труб. Я опять закричала, и вдруг кто-то мне крикнул в ответ. «Заткнись! Хватит орать! И так голова болит!» Нахватают шавок для количества. «Где мы? Куда и кто нас везет?» — не унималась я. Звук голосов немного успокаивал. Так всегда бывает, когда понимаешь, что в дерьмо вляпался не один. А то ты не знаешь, где мы. На корабле. В трюме сидим. Границу пересекаем. Потом нас развяжут и наверх поднимут. «В каком корабле? Что за бред? Куда наверх?» Я понимала, что спрашиваю что-то не то и не так. Я, наверное, должна рыдать и орать, требовать, чтобы меня выпустили, а я не могла. Я пока не осознавала, что именно происходит. Свет, она из нежданчиков, которых, скорее всего, для количества отлавливают перед самым отплытием. Да мне пофиг, кто она, пусть не орет. А то когда эти придут, и ей, и нам достанется. Я снова всматривалась в темноту и теперь уже различала силуэты людей, женщин. Теперь я видела, что нас человек 20. «Кто отлавливает?» — спросила я. Ответа не последовало. «Кто, мать вашу, отлавливает? Я сейчас такой ор подниму, что у вас уши позакладывает!» «Кто-кто? Наши хозяева. В Стамбул везут. Торги прямо здесь проведут. Вот выйдем в нейтральные воды, и нас наверх поднимут. Продадут, как скот, разным извращенцам. И будет нам счастье работать за границей, блядь. Ты разве не за этим сюда попала? Только работать дырками будешь». Она истерически засмеялась, а меня передернула. «Какие торги, к черту? Что за...» Паника не отступала, и я начала задыхаться. «Какие торги? Я не какая-то там шалава. Я сестра и жена довольно влиятельных людей. Что за бред?» Кто-то из пленниц опять расхохотался, а та, что велела мне заткнуться, продолжила. «Успокойся. Им всем наплевать, кто ты такая. Если ты попала к Мехмету, с этого момента ты рабыня. Никто, пустое место. С тобой можно поступать как угодно хозяину или работорговцу. Они могут тебя насиловать, бить, продать или даже убить. Ты теперь собственность Мехмета. И поверь, если ты здесь, то искать тебя уже никто не будет. А если и будут, то никогда не найдут. Сегодня тебя купит один из этих, наверху, и ты станешь собственностью, вещью без имени, без прав. Если тебе очень повезет, то ты понравишься своему хозяину и получишь привилегии, а если нет, то гнить тебе в дешевых борделях, пропуская через себя человек по 30 в сутки». Я начала дышать шумно, со свистом, чувствуя, как пот затекает в глаза и уши, глядя в темноту расширенными от ужаса глазами. Мне начало казаться, что это какой-то кошмар. Я просто сплю и скоро проснусь. Или чья-то шутка, розыгрыш, изощренное издевательство. Они просто не знают, кто я. И когда поймут, меня отпустят, вернут обратно. Я закричала, начала дергать веревки, пытаясь оборвать их. «Меня будут искать! Я не какая-то там шлюха! Меня найдут, слышите? Меня уже ищут!» «Мы-то тебя хорошо слышим. А толку? Да и им насрать! Нет тут случайностей! Крикливая ты наша! Все продумано до мелочей! И все знают, и кто ты, и откуда! Поэтому заткнись и не ори! Вот придут за нами, им поорешь. Почки отобьют, в рот оттрахают, и заткнешься сама. Такие долго не живут, поняла?» Ничего я не поняла. Согнулась пополам, упираясь лбом в грязный пол, воняющий рыбой и тухлятиной. «Силы береги, не дергайся. Никто не знает, как на торгах пойдет. Иногда они трахают прямо там, ломают дальше, пускают по кругу, а потом забьют, как животное. Покорные только выигрывают. Потом подумаешь, что дальше делать. А сейчас умнее будь. Им не нужны проблемы. Тебя сольют сразу же. Таких не покупают. И тогда тебя ждет ад». Голос женщины доносился словно сквозь вату. А я, кажется, начала понимать, что происходит. Это сделано специально. Это как-то связано с Максимом и Андреем. Это их враги. И да, все не случайно. За мной ведь следили. Иначе как бы меня увезли прямо из торгового центра? «Эй, ты терпи. Скоро откроют. Накормят и напоят. Не паникуй, главное». Меня выкрали. И я не пойму, почему и зачем. Какого черта это я? Я тоже в первый день думала только об этом, почему я. А потом начала думать о том, что нужно выжить. Мной расплатились с Мехметом за долги. Вот так просто. Мой сожитель завез на пустырь и отдал, как вещь. А я его любила, падло. «Ты как сюда попала? Видела, что ты долго была без сознания. Обычно все девушки попадают в эту машину смерти по своей воле или по воле тех, кто их продал перекупщику. Не знаю. Я была в магазине одежды. Зашла в примерочную, и кто-то зашел следом. Больше ничего не помню. Значит, тебя вели. Особый заказ был. Именно на тебя. Такими делами Бакит с Ахмедом занимаются обычно. Девочки ВИП. Ахмед? Меня бросило в дрожь от этого имени. Снова стало трудно дышать. Если это он все устроил, то тогда здесь продумана каждая мелочь. Каждая деталь. Эта мразь действительно готовилась нанести удар. Он понимал, что это не сойдет ему с рук. Значит, есть подвох. Ему что-то нужно от Макса или Андрея. Как быстро меня начнут искать. Скорее к вечеру, когда хватится, а может и сразу. Но сразу не начали, а значит, их сбили со следа. Мной овладело отчаяние, когда представила себе, что сейчас происходит с ними, в какой панике пребывают они. Макс, он же с ума сходит. Откуда ты все это знаешь? Кто ты? Я? Да я все знаю про это дерьмо. Так жизнь сложилась. Из провинции приехала, звезды с неба хватать, а схватила сутенера и панель. Теперь отсюда надо выбираться, но не воплями. Умней надо быть. Нас пока в фургоне в порт везли, троих убили, изнасиловали, а потом пулю в лоб. И там же у дороги закопали. Это чтоб ты понимала, что орать и дергаться не вариант. Не нужны им такие. Они потом выбраться пытаются, в полицию достучаться. Их просто сразу сливают нафиг. Наверху послышались шаги и лязг замков. Все. Запомни, молчать. Не дергайся и выживешь. Но я уже и так знала, что выживу. Если в этом замешан Ахмед, то я им нужна. Я их козырь в какой-то игре. Нам в лица посветили фонариками. «Ну что, суки, жрать хотите? Не обоссались тут без сортира? Сейчас всех отведут облегчиться, потом накормят». Они отвязывали по одной и пинками толкали к двери, успевая облапать, ударить по лицу, отпустить грязные шуточки. Напряжение вибрировало у меня в каждом нерве. Я ждала, когда они подойдут ко мне, и старалась унять панику, думать о том, что говорила та женщина. Одна из пленниц вдруг закричала, начала отбиваться, вцепилась в одного из мужиков. В ответ ее ударили ногой в живот, а потом он достал дубинку и начал ее избивать по голове, по рукам и ногам. Она истошно кричала, а все молчали, обходили их и шли к выходу, не смотрели, как будто ничего не происходит. И мне стало по-настоящему страшно именно в этот момент. Сука драная, получай, тварь. Другой перевозчик пытался оттянуть напарника, но ему это не удавалось, тот как с цепи сорвался. Она меня укусила, мразь. Кто знает, какой дрянью она больна. Прекрати, прекрати. Мы и так троих в дороге потеряли. Не бей. Мехмед будет злиться. Не бей, говорю. Накажем ее по-другому. Эй, трахнем эту суку во все щели. Следов не останется. И другим неповадно будет. Я с ужасом смотрела, как женщину швырнули на пол. Несколько мужчин обступили ее кругом. На ней разодрали одежду. Я слышала, как она кричит, рыдает, как они подначивают друг друга грязными словечками. Нас больше не выводили из трюма. Нас оставили любоваться зрелищем, чтоб неповадно было. Никто не смотрел. Все закрывали уши руками, прятали лица, но ее крики все равно до нас доносились. Мне казалось, это никогда не закончится. Я слышала все, что они делали, потому что ублюдки озвучивали каждое движение, всю грязь, приказывали, матерились. Она не сопротивлялась и уже не кричала, только постановала и плакала, все время плакала. Я этот плач никогда не забуду. Это было впервые. Я никогда раньше не встречала такой жестокости по отношению к женщине. Как можно выжить после этого? Как можно после этого спать по ночам? Они ее ломали. Теперь я понимала значение этого слова. Ломали по-настоящему. Так, как только можно сломать живое существо. «Хватит! Не то сдохнет! Оставьте ее тут! Пусть себя приходит! Мехмед заберет в бордель потом, если оклемается!» Меня тошнило, и голова кружилась. Трясло от отчаяния и ужаса, когда отвязали и повели к выходу мимо несчастной, которую рвало на пол. Пока она, окровавленная, ползла к стене, я сама почувствовала спазмы в желудке. Она подняла на меня лицо, залитое слезами, кровью и спермой, и я отшатнулась, тяжело дыша. «Твари! Ублюдки! Конченые, отмороженные ублюдки! Господи, в какой ад я попала! Это хуже, чем на проклятой даче Ахмеда! Это самое страшное, что я когда-либо видела!» «Пошла, сука! Или на ее место хочешь?» Пнули в спину, и я сделала шаг к двери, все еще глядя на женщину. Я никогда этого не забуду. И до меня с ужасом начали доходить слова. «Мы никто. Мы их вещи, их рабы. Они могут нас насиловать, бить, терзать». «Все, твари, теперь все успокоились. Пошли за мной». Нас и правда накормили, согнав в одно помещение, похожее на столовую. Потом отправили мыться, как скот. В душевую, под надсмотром нескольких мужчин. Меня трясло от страха и отвращения. С нас сдирали одежду, швыряли нам мыло, а сами смотрели, как мы моемся. Иногда подзывали к себе то одну, то другую. Лапали, заставляли заниматься с ними оральным сексом. Меня пока не трогали. А я в затаённой истерике ждала своей очереди и понимала, что все были к этому готовы. Все, кроме меня. От одной мысли, что кто-то из этих уродов прикоснется ко мне, я впадала в состояние хаоса, в такую панику, что мне казалось, я не смогу молчать, и меня убьют. И пусть убьют. Лучше сдохнуть, чем стоять перед ними на коленях и брать в рот их вонючие члены. Из душа нас снова погнали в тот же круглый зал столовую. Вокруг тошнотворная роскошь и золотая роспись по стенам, и меня снова затошнило, как тогда на проклятой даче Ахмеда. Слишком похоже. Отдает тем же цинизмом и болотом, адом под декорациями рая. Все пленницы, кроме меня, голые, стояли в шеренгу, а Мехмед, высокий, рыжеволосый тип с густой щетиной и зелеными сальными глазками, рассматривал нас, как лошадей на ярмарке, и щелкал коротким хлыстом, иногда охаживая им кого-то из девушек. Не сильно, но достаточно для того, чтобы они вскрикнули или заплакали. А он улыбался и похотливо поправлял член под джинсовыми брюками. Некоторых увели сразу. Я даже не знаю, куда, и знать не хочу. Я вообще старалась абстрагироваться. Насколько это вообще возможно в этом кошмаре? Я успокаивала себя тем, что я им нужна не для этого. Скорее всего, не для этого. Но если я ошибаюсь... Нас осталось всего 10. Он прошел возле каждой, трогая за лицо, за грудь и за ягодицы. Некоторым приказывал встать на четвереньки задом к нему. Наклонялся, засовывал в них пальцы и комментировал, насколько там узко или нет. Остальные ржали, наблюдая за этими проверками. Когда он подошел ко мне, я подумала о том, что выжить не хочу. Пусть лучше забьют до смерти, но я не встану даже на четвереньки. Мехмед потрогал мои волосы, ущипнул за сосок через кофту. «Она?» — спросил у одного из своих. «Она самая. Бакит себе хочет. Велел обращаться иначе». «Себе или для кого-то по заказу?» «Сказал себе лично. Приедет аукцион смотреть. Цену обещал приличную». Глаза торговца ощупывали меня так тщательно и мерзко, что я чувствовала, как он копошится у меня под кожей. «Даже так? Жаль. Я б ему подогнал парочку других, а эту забрал в одно шикарное место, где как раз не хватает таких красоток свеженьких, не сидящих на дуре». «Личные указания, Мехмед. Бакит именно ее хотел». «Пофиг. Разденься, сучка. Давай, снимай шмотки. Покажи, что ты там спрятала, настолько золотое, что сам Бакит глаз положил. Ты меня слышишь? Ты, недосука, снимай шмотки и покажи мне свое тело. Симпатичная физиономия еще не залог успеха на торгах. Если Бакит не возьмет, а у него бывают заскоки, я знать хочу, что мне делать с тобой». Я и не думала ему покориться, потому что лучше вскрыть себе вены, чем позволить с собой, как с ними всеми. Я после этого выживать не собираюсь, потому что я не выживу. Один из пособников, Мехмета, что-то шепнул ему на ухо. «Ну и что? Для меня она ноль, шлюха, пустое место, какая разница? Ее все равно трахать будут, как последнюю шалаву. Бакит сам побалуется, потом брату скинет. И будут видео снимать с ней в главной роли, а может, на ошметке и по пакетам, в лес после очередной вакханалии. Я что, не знаю забавы этих двух ублюдков-извращенцев? Снять тряпки, я сказал». «Да пошел ты», — процедила я сквозь зубы и плюнула ему в лицо. «Когда за мной придут, то тебе отрежут яйца и заставят сожрать». «Сука!» — лицо Мехмеда заострилось. Глаза вспыхнули, он сжал хлыст покрепче и замахнулся. Я даже не моргнула глазом, не дернулась и не отшатнулась. Рука с хлыстом медленно опустилась, и вдруг за волосы схватил так, что из глаз брызнули слезы. «Если бы я не был уверен, что ты принесешь мне немеренные бабки, я бы убил тебя прямо сейчас, оттрахал во все дырки, даже в уши, а потом забил до смерти, глядя, как блюешь кишками. Но на тебя уже есть покупатель. Твое счастье, что ты так дорого стоишь». С этими словами он повернулся к своим. «Подержите ее, я смотрю зубы и на ощупь проверю, что под этими дорогими шмотками скрывает ваша вип-шалава для Бакита». Меня тут же схватили сзади, руки завели за спину, а голову оттянули за волосы назад и придавили шею так, что я не могла даже пошевелиться. «Не дергайся, не то я за себя не ручаюсь. Стой смирно». Мехмед приподнял мою верхнюю губу, осматривая зубы. «Даже не курят. Блять, у меня такой заказ есть. Бакит все карты вечно спутает. Лучших падла себе забирает и за долг списывает. Но за нее я возьму свое, либо не получит ее». Его руки скользнули у меня по груди и ощупали, сильно сдавили. Потрогали соски, затем талию, бедра, ягодицы. Я содрогнулась от брезгливости, поморщилась, силясь вырваться, но рука перевозчика сдавила мне горло еще сильнее. «Молись, чтоб он за тебя заплатил, иначе ты достанешься мне, и ты даже не представляешь, что я с тобой, сука, сделаю. Хотя, кто знает, что он сделает с тобой, наш извращенец». Они заржали, а я вся внутренне сжалась, но с облегчением поняла, что сейчас меня пронесло. Пока. Временная отсрочка. Торги проходили здесь же, В этом самом зале. Только сейчас его освещали неоновые лампочки и прожекторы. Теперь помещение напоминало ночной клуб или стрип-бар. Самое поразительное то, что покупателей никто не видел. Лишь огромные прожекторы, подиум и камеры. Также охрана и верные псы Мехмета. Я представляла себе все совсем иначе. Мне казалось, что будет много народа, и все будут выкрикивать свою цену, как на аукционе. Но вместо этого играла музыка. Она сопровождала каждую женщину, выходившую на помост. Многие из них были рады своей участи и с удовольствием демонстрировали свои прелести камерам. Потом в микрофоне послышался голос ведущего. Он оглашал цену и говорил, кому продана очередная пленница. Я смотрела в узкое окошко из маленькой гримерки, где нас причесывали и натирали тело разными маслами, где молчаливые парикмахеры-визажисты драли волосы расческами, украшали, вызывающе красили лицо и надевали на нас одежду, как в дешевых порнофильмах. Я не узнала себя в зеркале. Размалеванная кукла с толстыми черными стрелками на веках, красными губами, блесками по всему телу. Даже на соски намазали красные румяна. «Эту одеть, как любит Бакит, в его вкусе», — приказал Мехмет, заглядывая в гримерку. Когда я поняла, что значит «в его вкусе», снова началась паника. Состояние, близкое к истерике. Меня разодели в латекс. Корсет, чулки и застегнули на горле ошейник. Мехмет остался доволен. Он удовлетворенно осмотрел меня и вкрадчиво сказал: «Испортишь аукцион — убью. Замучаю пытками — будешь мечтать о смерти. Никаких выходок, поняла? Будешь хорошей девочкой, больше меня не увидишь. Но я мог бы быть лучшим вариантом, чем Бакит, который с тебя кожу плетьми сдирать будет под треск камеры». Он подтолкнул меня к длинной портьере. «Иди и делай все, что тебе скажет ведущий. У тебя в ухе наушник. Он включится, как только заработают камеры». Я старалась не думать о том, что будет после. Время идет, и меня ищут, и найдут, обязательно найдут. Макс убьет каждого, кто к этому причастен. Я в этом уверена. Только бы вернуться домой, не сломанный ими так, не измазанный чужими руками, телами и губами. Выдержать и не истерить. Думать. Главное — просто думать о Максе. Я ступила на шелковую дорожку, и прожекторы тут же были направлены на меня. В ухе что-то щелкнуло, и я услышала голос ведущего. Он был похож на шепот, но четкий и настолько угрожающий, что по моему телу пробежал мороз. «Пройдись до конца дорожки. Потом снимешь корсет, останешься в одних шортах». Я подчинялась этому голосу. Странное спокойствие и дикое желание выбраться из лап Мехмета давало мне силы выполнять приказы. Во всем есть смысл. А в том, что сейчас происходит со мной, тем более. Тварям что-то нужно, и они нашли способ это получить. А я должна вытерпеть и дождаться финала. Меня не могут просто так убить. Музыка играла все громче, и я понимала, что мне наверняка что-то подсыпали в питье, чтобы я не боялась. Какую-то дрянь типа экстази. Меня заставили полностью раздеться. Я слышала сопение ведущего, понимала, что тот видит мое тело в мельчайших подробностях, и ему нравится то, что он видит. Очень нравится. Я ползала по помосту следом за мужчиной в черном, который водил меня за ошейник и щелкал плетью. Оближи губы, сука, смотри в камеры и облизывай. Мне казалось, что просмотр затянулся, что других участниц смотрели гораздо быстрее, что их не заставляли тысячи раз поворачиваться, изгибаться, поднимать волосы, улыбаться, танцевать, тереться о шест. Меня найдут. Макс меня спасет. Он придет за мной. Обязательно придет за мной. И с каждой минутой я ближе к этому. Они все пожалеют об этом, когда он придет. Все до одного. Успокаивала себя, чувствуя, что мои нервы на пределе. Это закончилось внезапно. Видимо, кто-то назвал такую цену, что перебил все предыдущие ставки. Либо Бакит назвал ту сумму, которую хотел услышать Мехмед. Когда ее огласили, я застыла, не веря своим ушам, понимая, почему Мехмед меня не ударил тогда. Это стоило того, чтобы держать себя в руках. Продано! Мерзкое слово эхом разнеслось по пустому помещению и запульсировало у меня в голове. Я с ужасом увидела, как двери распахнулись. Зашли несколько мужчин в черных костюмах и плащах. Они казались совершенно одинаковыми, как близнецы. На меня набросили просторный халат и увлекли к выходу. Последнее, что я увидела, прежде чем мне завязали глаза, это улыбающегося, довольного Мехмета. Он помахал мне рукой и послал воздушный поцелуй. А с тебя, Макс, сдерет кожу живьем и выпотрошит, как свинью. Это я тебе обещаю. Меня вели по коридорам завязанными глазами, подталкивая в спину, но молча. Ни звука не издали, проклятые. Я поняла, что мы спускаемся по ступенькам. Потом меня пересадили куда-то, кажется, на моторку. Судя по звуку и холодному ветру, треплющему волосы и освежающему горячее лицо. Тишина давила на мозги. Опять начиналась паника, а я старалась дышать глубже, очень глубоко и медленно. Когда тебе будет нечем дышать, малыш, дыши мной, думай обо мне и дыши. И я думала о нем. Я наивно надеялась, что мне это поможет. Надеялась даже тогда, когда меня снова поднимали по ступеням и когда сняли повязку с глаз. Я поняла, что мы уже на другом судне, и все еще продолжала медленно дышать, справляться со страхом и паникой. «Пошли!» Мужчина в черном кивнул в сторону коридора и грубо взял под руку. «Тебя ждут!» Когда я увидела того, кто купил меня, я вдруг поняла, что меня еще не ломали, что ломать меня будут именно здесь, и именно этот человек с густой бородой и колючими, страшными черными глазами, так похожими на глаза Ахмеда. «Здравствуй, Дарина», — сказал он низким голосом. «Знаешь, зачем ты здесь?» «Я знаю, что будет с вами, когда меня найдут». Он усмехнулся уголком рта. «Мы тоже знаем, поверь, но мы подготовились». Его глаза лихорадочно блеснули. Когда он опустил взгляд к моей груди и облизал мясистые губы. «Мы снимем тебя в нашем блокбастере с рейтингом 21+, птичка, основанном на реальных событиях. А ты для нас сыграешь самую лучшую роль в своей жизни. Себя».